мага, точнее, магичку, как прозвал ее для себя Эльтран, ибо она еще молода, что сопровождала его, должна постоянно находиться рядом с ним. Звали ли же ее Арва? Ей лет 15-16, обычной внешности, сама по себе довольно милая, но слишком часто волновалась, казалось бы, по пустякам. Носила желтую мантию с вышитым знаком, одна единственная линия, длиною с указательный палец на груди с левой стороны, из пурпурной ткани. Как выяснил Эльтран, это знак послушника, даже не адепта, там две линии, вторая располагалась под первой, и она чуть длинней, а это значило, что Арва пока что не могла называть себя полноценной ученицей школы магии, ибо таковыми становились только со следующей ступени, сиречь адепты. Послушники выполняли всякие мелкие поручения учителей школы, а взамен получали, самые большие, благодарность с их стороны. Арву обучили лишь создавать огненные шары, и только после этого ее отправили к страже у ворот. Авось кто-то, да и пожалует с недобрыми намерениями, а ведь не всегда добрая сталь помогала, и порой умертвить возможно лишь при помощи магии, пусть даже и столь простой. Некоторые из стражников не упускали возможности поприставать к юной чародейке, но впоследствии у них всегда нагревались латы на заднице. Однако это не всегда их останавливало, а даже наоборот, они начинали приставать с удвоенным рвением. Так что она была даже рада, что ее приставили к Эльтрану. «Арва, скажи, а зачем все это? Меня осмотрели, оружия при мне не было, так зачем тебя приставили ко мне? Ой, видишь ли, Эльтран, кстати, не могла не обратить внимания, что тебя зовут как одного из архимагов древности. Хороший то был архимаг, хороший». Девушка довольно часто отвлекалась от темы разговора и начинала рассуждать о чем-то или же вспоминать из уроков истории. Это не раздражало сына магов, скорее даже забавляло. Особенно когда она понимала, что уже очень далеко отошла в сторону, извинялась по нескольку раз подряд и продолжала говорить по теме. «Ой, прости, Эльтран, опять отвлеклась. Так вот, просто таков указ с архимага Демиуса. Коль явится кто с той стороны стены будет проситься в город, то, о, как же он там говорил, а, вспомнила, и будет проситься в город, то надобно приставить к нему стража на неопределенное время до тех пор, пока гость либо не покинет Энифер, либо не перестанет быть подозрительным. А ежели явится маг, то надобно приставить к нему мага. И ты все запомнила слово в слово». Не удержался мальчик и легонько хихикнул. Не любил он правила, ибо они, по его мнению, сковывали, будто бы ты раб. Нельзя говорить определенным образом, нельзя вести себя определенным образом, возможно, где-то запрещалось даже думать о чем-то. Рьяных исполнителей подобных правил он считал великими глупцами и безвольными животными, но к Арве он относился иначе. Быть может потому, что она девушка, хотя, куда вероятней, что она просто забавляла его своим поведением, а потому и относился он к ней несколько несерьезно. А что такого? Указы надо бы запоминать. Чем подробней, тем лучше. Глупость все это, махнул Эльтран рукой, и решил заговорить о нужном. Слушай, Арва, мне надо в школу магии. Проведешь меня туда, в школу. Но, Эльтран, нас направили в гостиницу для таких вот, как ты. Это ж как понимать, для таких как я. Резко остановился сын магов и жестким взглядом посмотрел на девушку. Нет-нет, не пойми меня неправильно, не то сказать хотела. А ой, ты ведь не местный. И ты еще под наблюдением будешь, в той гостинице только такие же, как и ты, а может, стоило бы меня сразу в темнице запереть, коль я под наблюдением. Конечно, я ведь представляю явную опасность для всего Энифера, как Дуну, смету весь город к распроклятым люкрам. Он повысил город, и проходившие мимо ученики школы останавливались, дабы посмотреть на ненормального мальчика. Ну, Эльтран, не злись, засуетилась Арва, пытаясь его успокоить и обвиняя себя в том, что не смогла объяснить все нормально сразу же. Да как же тут не злиться? Меня, я смотрю, из-за человека не считают. Перед вратами задавали множество вопросов, даже осмотрели меня, дабы убедиться в том, что я не вооружен. Что, в Энифере настолько все трусливы, что боятся 13-летнего мальчика. Он понимал, что подобное поведение нельзя назвать достойным, но отступать не собирался. К тому же он надеялся привлечь внимание других, особенно наставников школы. «Не смей так говорить», — властно гаркнула Арва. «Указ есть указ. Мне плевать на такие указания», — отмахнулся сын магов и демонстративно плюнул на площадь. Не хочешь вести меня в школу? Ладно, сам найду дорогу. Эй, Эльтран, ты что это делаешь? А ну вернись, а не то мне придется применить силу. В ответ на эти возгласы мальчик развернулся к ней боком, посмотрел в глаза и фыркнул, и пошел прямо к пурпурной башне. Арва этого не выдержала и метнула небольшой огненный шар на дорогу совсем рядом с сыном магов. Заклинание взорвалось в метре от него. Эльтран остановился, развернулся к девушке, и его взгляд очень ей не понравился, но все-таки, как-никак она старше, а, следовательно, мальчик должен ее слушаться. Кроме того, коль она старше, то должна была бы сильней, разве нет? Не делай так больше, тебе же будет лучше, злобно прошипел Эльтран. Делай, что я говорю. Арва постаралась придать голосу убедительности и властности, но это получилось очень, очень скверно. Ей было не по себе от происходящего. Она не привыкла к подобному и не ожидала, что такое вообще могло случиться, а Эльтран это понял. Все больше учеников останавливалось, дабы посмотреть на умалишенного мальчика. Они постепенно образовывали кольцо вокруг него и перешептывались друг с другом. Никто из них не собирался даже попытаться успокоить его. «Арва, не смей мной командовать!» Послушница пустила очередной огненный шар, но уже нацеленный Эльтрану в ногу. Ее бы не оторвало, но появилась бы приличная обожженная рана. Сын магов играючи перехватил неуверенно составленное заклинание девушки и метнул в нее. Казалось, что он целился в ногу, но на самом деле в самый последний миг мальчик собирался резко разбить огнешар об дорогу. Он хотел поступить так, но вдруг из толпы зрителей показался один юноша постарше самого Эльтрана и поставил защитный барьер перед Арвой. Огненный шар разбился об него, и сын магов обратил внимание на вмешавшегося ученика. У того на мантии красовались две пурпурные линии. «Адепт, что ж, так даже лучше. Хватит, делай то, что велит тебе послушница. На тебе нет мантии даже с одной линией, а посему ты должен слушаться тех, кто выше по рангу и старше по возрасту. Так что, против моей воли мне никто не смеет указывать», — бесцеремонно перебил его Эльтран. Тот не выдержал такой наглости и пустил в ученика вяло-ледяные иглы, появившиеся из воздуха. Сын магов лишь презрительно улыбнулся этому и выставил щит льда, об который благополучно разбилось заклинание. Адепт не смог скрыть удивление, равно как и все остальные ученики. Видимо, все приняли Эльтрана за мага огня, а он, оказывается, и водой владел. Юноша создал два водных хлыста и принялся размахивать ими, пытаясь достать сына магов, да тот лишь взмыл вверх на крыльях ветра. И это адепт. Какое разочарование. Уверен, что практической магией он владеет не лучше младенца, но теоретическую будет знать, возможно, в совершенстве. В теории и я могу обратить гору в прах, а вот на самом деле, мне такое не под силу. По крайней мере, пока что. Но да ладно, я все это начал именно для подобной дуэли. Показать себя с наиболее сильных сторон мне, увы, не удастся, ибо противник должен быть намного сильней. Сейчас и этого глупого адепта хватит. Главное, дабы меня увидел кто-либо из наставников. Сын магов посмотрел на собственную ладонь и поднял ее чуть выше головы. Из-под земли показалась каменная рука, схватившая адепта, а следом за ней вылез и каменный шип, уткнувшийся ему в горло, но не более. И правильно, ведь Эльтрану его смерть не нужна, то была лишь демонстрация его способностей. Ученик вяло аккуратно приземлился перед изумленным адептом и столь же ошарашенной Арвой, да и другими собравшимися учениками школы. «А я ведь предупреждал. Оставьте меня в покое, иначе хуже будет». Мальчик не сдержал презрительной ухмылки, но в следующее мгновение шипы распались, превратившись в груду камней, а самого Эльтрана неведомой силой прижало к земле. Сын магов упал на четвереньки, а обратно подняться не смог. «Тери, объясни мне, что тут происходит?» — показался из толпы зрителей мужчина в годах. «Этот мальчик напал на нас. Что о?» — возмутился Эльтран, но больше ничего сказать не смог, ибо мужчина усилил заклинание, прижав его к земле полностью. «Почему он напал на вас? Откуда мне знать? Это же жалкий бездомный бродяга, по нему видно. Вы издеваетесь?» Тогда с Тириусом никчемный мальчишка-казначей вел себя так же, и в Анифере тоже такие жалкие куски дерьма имеются. «Прошу прощения, наставник Форн», — раздался тихий голосок Арвы, — «но на самом деле я начал первый». И девушка принялась рассказывать. Она разнервничалась и потому рассказала с самого начала, совсем сначала, как ей всегда хотелось поступить в школу магии, как она об этом мечтала, учила историю школы и знала о многих архимагах Нефера, о том, сколь трудно было для нее попасть туда. «Говори по делу, Арва», — прервал ее наставник. Девушка несколько раз извинилась, после чего рассказала все с того момента, как к городу подошел Эльтран. Форн слушал ее очень внимательно, а когда она закончила, то он отпустил сына магов. Мальчик ведь пытался сопротивляться заклинанию наставника, а когда оно спало, то он буквально вскочил, резко встал на ноги и чуть не упал, но удержался. «Благодарю за честность, Арва. Ты не должна была прибегать к магии, ибо это запрещено. Знаю, наставник Форн, знаю. Творить волшбу вне учебных часов и вне стен школы без дозволения наставника запрещено», дословно процитировала девушка заученный текст. «А что касается тебя, Тири, то придется прибегнуть к наказанию за обман. Арва, тебя это тоже касается. 5 ударов плетью каждому. Простите», вмешался Эльтран. «Наставник, Форн, верно. Не надо наказывать Арву. Она делала то, что должна была, я, на самом деле, спровоцировал ее. Накажите меня вместо нее». Услышав все это, девушка изумилась, и глаза стали наливать слезы. «О, прелестно, сейчас, небось, расплачется». Но этого не случилось. Арва сумела взять себя в руки и сдержать слезы. «Твой поступок достоин похвалы. Но она провинилась, разве нет? Тогда накажите меня за мою вину, и за нее тоже. 10 ударов плетью». Уже изумился сам наставник. «Пусть будет 10», смело кивнул сын магов. «Как тебя зовут, мальчик?» «Эльтран, наставник. Вот так имя у тебя. Так и быть, ты получишь 10 ударов, а тебе 5. Идите за мной. Наказание вступит в силу немедленно». Это произошло прилюдно на площади перед школой магии, что располагалось не очень-то далеко от башни архимага. Палач свое дело знал и бил хорошо, больно. Однако Эльтран был уверен, что то лишь половина от его силы. И его и Тири привязали поочередно к столбу для наказаний, предлагали специальные палки, обмотанные тряпками зажать в зубах, дабы случайно от боли не откусить язык. Эльтран гордо отказался, уверив, что вытерпит, а его никто и не собирался переубеждать. Сын магов пытался всячески себя показать. «Коль для этого нужно терпеть 10 ударов плетью, пусть». И нанесли ровно 10 ударов. Оказалось больней, нежели надеялся сын магов, но, тем не менее, он сумел стерпеть боль, ни разу при этом не закричав. Видимо, это очень не понравилось палачу, и последний удар плетью он нанес более сильный, нежели предыдущие. Ученик вяло до боли сжал зубы и прошипел, подобно змее, но предательский крик не сорвался с его губ. Его развязали и двое стражей унесли в сторону, а в это время уже привязывали Тири. Эльтран ничего не видел, ибо его уводили прямиком в школу магии, но прежде, чем они вошли внутрь, мальчик услышал сильный крик адепта, сорвавшийся с первого же удара. От этого Эльтран едва заметно улыбнулся, а на душе сделалось тепло и хорошо. Привели сына магов в небольшое помещение школы, аккуратно положили на кровать животом, и вокруг него тотчас же появилось двое магов, принявшихся осматривать мальчика. «Ничего особо серьезного не наблюдаю. Палач бил не сильно. Пострадала кожа и поверхностные мышечные волокна. Но посмотри сюда. О, видимо, этот удар был самым сильным. Еще бы чуть-чуть и палач дошел бы до костей. Ничего страшного, излечим так, что и следа не останется». Они стали применять заклинание, которое напомнило Эльтрану волшбу, творимую Дейлом в самый первый день их обучения, когда тот пробил ему плечо. Все перед взором поплыло, свет начал меркнуть. «Хорошо, ну что ж, можно». Конца фразы мальчик не услышал, ибо уснул крепким сном. «Мы ощутили магический выброс большой силы. Судя по всему, это дело рук человека. Волшба очень мощная. Терриеры, информация принята. Начинаем детальное распознавание творимой магии. Приблизительное время завершения распознавания – 1 восход солнца. Мельты, вас понял. Саилы, выходите на разведку. Вас поняли, Терриеры. Укажите место. Терфальский океан, континент Армерма. Вас поняли, вылетаем немедленно». Множество хоромов общались меж собой, находясь в пределах крепости. Терриерами звались те, кто обнаруживал различные всплески силы вблизи крепости. Мельты занимались распознаванием магии. Они разбирали ее на составляющие, находили следы, устанавливали, чьих она была рук, и пытались поймать след заклинателя, коль таковой им был нужен. Саилы же – разведывательный отряд Хоромов. Как я понимаю, появились хорошие вести. Быть может, Великий Харан. Саилы вылетит из крепости с минуты на минуту. Пусть подождут немного, я хочу отправиться вместе с ними. Простите, но вождь ведь приказал вам оставаться в крепости до тех пор, пока он не даст вам позволения ее покинуть. Если это след того, кто нам нужен, и если мы его поймаем, то, поверь, отец будет очень доволен. К тому же в крепости командую я. Приказываю Саилам задержаться, дабы я подготовился. Как пожелаете, Харан. Ваше Величество, есть срочные вести. Я тебя слушаю, Кросс. Ищущие ощутили волшбу огромной силы. Где? Посреди Терфальского океана, вечно зеленый континент. Есть ли какая-либо опасность поблизости? Так точно, Ваше Величество. Недалеко от него находится один из летающих островов Хоромов. Я уверен, что они отправятся посмотреть на место свершения магии. Проклятие. Кросс, ты отправляешься на континент немедленно вместе с 5 лучшими магами. Передай Шардару, чтобы применил все доступные ему силы, дабы переместить вас на место. Слушаю и повинуюсь. Он стоял на крыше крепости. Взгляд, казалось бы, устремлены в бесконечную даль, но никто бы этого не увидел со стороны, ибо он не снимал капюшона. Он сосредоточился. Творилась сильная волшба, но очень далеко от него. Он закрыл глаза, но все видел магическим зрением. В таком состоянии от него не могла ускользнуть ни одна магическая нить, и ни одно колебание магических волокон не осталось бы незамеченным. Он крайне редко прибегал к подобному, ибо это требовало больших затрат сил и не давало ответов на нужные ему вопросы. Далекий континент посреди самого Большого из океанов. Континент, где никто не знал, как выглядит снег. Множество дикарей и лишь один единственный маг. Краснокожие стояли в стороне, а мужчина применил достаточно мощное заклинание. Небеса запылали и осыпали землю огненным дождем. Достойное заклинание. Очень даже достойное. Ну же, еще чуть-чуть. Творитель этой великой волшбы продолжал поддерживать волшбу. Оставалось совсем немного и... попался. Хозяин Хакаримар прочитал сущность этого человека так, словно перед ним была раскрытая книга и сомнения отпали. Это он. Тот, о ком говорится в пророчестве. Теперь ты не скроешься от меня. Переместись моментально даже на другой конец мира, все равно тебя найду. Глава семерки применил особое заклинание поиска, нацеленное именно на Селистоса. Оно прицепилось к нему, подобно маленькому и незаметному паразиту. Когда человек из пророчества расправился с тварями, хозяин увидел, что к континенту летели хоромы, а люди из королевства Рейерс готовились к телепортации. Он все это видел и чувствовал в тот момент, но ждал перемещения самого Селистоса. Тот же переместился в лес Мармаран, бывшие владения сцирров. Селистос отправился к одному из разрушенных зданий сцирров, спустился в уцелевший подвал, подошел к стене и взмахнул перед ней рукой. Камни обратились в прах, и человек достал оттуда меч. Оружие выглядело совершенно обыкновенным, но таковым на самом деле не являлось, ибо в нем содержались немалые магические запасы, к которым Селистосу приходилось прибегать лишь единожды. В основном же, он пользовался им как самым обычным мечом. Боюсь, что в скором времени мне вновь придется прибегнуть к этой силе. Он не знал, насколько могло хватить этих самых сил. На еще 2 применения. 5, 10, 1000. Позади него свершилась замысловатая волшба. Человек из пророчества увидел астральную проекцию высокого существа, облаченного в темно-серую мантию, а лицо его скрыто капюшоном. «Здравствуй, Селистос!» — чуть ли не прошипел незваный гость. «Кто ты?» — безо всяких приветствий и коротких поклонов бросил человек. «Можешь звать меня Шарашас. Разумеется, это не мое настоящее имя, хоть лица незнакомца не было видно, но Селистос почувствовал через его голос, что его собеседник улыбнулся. Почему бы не назвать истинного имени? Чего ты боишься? Мальчик, поверь, я прошел через такое, о чем ты даже и не подозреваешь. И то дела давно минувших дней. Я ничего и никого не боюсь, просто мое истинное имя вызовет для меня не самые приятные воспоминания. Как трогательно, с сарказмом проговорил Селистос. Да, трогательно, но не о том сейчас. И что же привело тебя ко мне, Шарашас? И как ты сумел найти меня? Найти было нетрудно. Твою волшбу почувствовали, пожалуй, все, кто обладал сей возможностью. Но я предполагаю, что ты прекрасно понимаешь, что именно привело меня к тебе. Допустим, но уверен ли ты? Абсолютно, Силистос. Откуда, по-твоему, мне ведомо твое имя? Ты, конечно, очень сильный маг, но ты не учел того, что кто-то может заглянуть в тебя и прочитать твою истинную сущность, пока ты творишь заклинание, что я и сделал. Так я узнал и твое имя, и увидел через сотни магических переплетений, что именно о тебе говорится в том пророчестве. А мое перемещение в это место ты просто отследил и пошел следом. Совершенно точно, коротко кивнул Шарашес. Что тебе нужно от меня? Все просто, Силистос, я хочу, чтобы ты присоединился ко мне и помог. Помог, но в чем? И откуда ты? Я глава семерки Хакаримар, знакомое название. Задумался Силистос и почесал в затылке. А, вспомнил, вы одни из тех, кто гонится за Эльтраном. Мы гнались за ним, поспешил поправить его хозяин. Сей мальчик нам без надобности. Он, не тот, мы ошиблись, и не вы одни. Истину глаголишь, а теперь, позволь ответить на твой другой вопрос. Я, само внимание, благодарю, казалось, что Шарашес не понимал таких вещей, как сарказм и ирония. Он не человек, как пить дать, нелюдь. Я хочу, чтобы ты помог мне в возрождении моей расы. Вот значит как, а не собираешься ли ты еще и убить с моей помощью богов? Боги мне без надобности. Эти глупые дети, ничто. Смелые заявления, имеющие под собой гранитное основание, Силистос. И какое же? Не здесь, человек. Тут надо быть крайне осторожными. И стены имеют уши. А мне какое дело? А такое, смертный, что у тебя есть возможность спасти целую расу. И не только в этом мире, но и во всей вселенной. Высокие и громкие слова, Шарашес, не более. Зачем мне вам помогать? И как я сумею возродить целую расу? Коль ты нам поможешь, то твоих родителей воскресят из мертвых, и вы вновь будете вместе. У человека ком встал в горле, и он не мог выговорить и слова. Нет, врет. Однозначно врет. Воскресить их невозможно. Я не вру, Силистос, ответил Шарашес, словно прочитав его мысли. Их воскресить невозможно. Их испепелило пламя хаоса, а туда нет пути никому из смертных и даже бессмертных. Пожалуй, это под силу только Творцу. Правильно мыслишь, Силистос. Но что, если я скажу тебе, что есть некто, кто по силе почти что равен Творцу, но он не равен ему, ведь так? Даже если бы я хотел тебе поверить, то не смог бы, ибо таких не бывает. Их существование может быть очень опасным. Верно, и Творец лично бы уничтожил их. Но этот иной и Создатель не может убить его. Как интересно. Почему же? Не столь важно, Силистос. Придет время, узнаешь, не раньше. И как же мне тебе верить, коль ты не договариваешь столь, определенно, важную и интересную информацию? Я и не прошу, чтобы ты мне верил. Я прошу лишь помочь мне. Ты мне так и не сказал, как я могу спасти целую расу во всей вселенной. Есть один рискованный способ, но без тебя у нас может ничего не получиться. Что же во мне такого особенного? Я что, величайший средь всех существ вселенной? Люди, вы так любите зазнаваться, мнить, будто бы от вас может зависеть все в мире. Нет, Силистос, есть существа намного могущественнее тебя. Так обратитесь к ним, а меня оставьте в покое, перебил он Шарашеса. Но они отказываются нам помогать, словно ни в чем не бывало, продолжал говорить глава семерки. Им нет до нас никакого дела, Силистос. Они слишком велики и могущественны, а беды простых смертных им чужды. Даже древнейшие из эльфов, о которых тебе доводилось слышать, ничто по сравнению с ними. Даже боги боятся этих существ. И мы решили найти человека из пророчества. Тебя надо обучить, направить весь твой колоссальный потенциал и силу в нужное русло, и тогда в скором времени ты сможешь свергнуть всех богов и занять их место, коль на то будет твоя воля. Шарашес, еще недавно ты говорил, что и стены здесь могут иметь уши, а сейчас говоришь о свержении владык вселенной. Они не владыки, а лишь глупые дети. Стены могут иметь уши, и, ежели боги нас слышат, то пусть знают, что та сила, стоящая надо мной, столь огромна, что даже Творцу не удастся с нею совладать. А ежели я не раскроюсь, даже боги не смогут понять моего происхождения. Если великие существа отказались им помочь, так с чего бы мне поступать иначе? Родители, увидеть их вновь? Нет, он врет. Из хаоса лишь Творец может их достать, а он, отродясь, никому не помогал. Так каково будет твое решение, Силистос? Шарашес, я не буду вам помогать. Коль так вожделеешь спасти свою расу, сделай это без меня. Очень-очень жаль, Селистас. Ну что ж, я не откажусь от своей идеи и буду ждать, когда ты согласишься. Как передумаешь, просто позови меня». После этих слов астральная проекция главы семерки развеялась в воздухе. Первое, что увидел Эльтран, придя в себя, так это стоящего рядом с ним наставника Фарна. «Наконец-то ты очнулся, наставник», — коротко кивнул сын магов, все еще лежа на кровати, как он предположил, в гостинице. «Наставник», — усмехнулся маг, — «ты не можешь меня так называть, Эльтран, ибо не являешься учеником школы магии. Посему разрешаю тебе обращаться ко мне по имени, как вам будет угодно», — вновь коротко кивнул мальчик. «Довольно, Эльтран. Я прекрасно помню, что ты сказал бедняге Тире о том, что против твоей воли тебе никто не смеет указывать. Как я понимаю, ты весьма своеволен, самостоятелен и не признаешь, когда тебе указывают, что делать. Исходя из всего этого, я очень сильно сомневаюсь, что ты любишь кланяться другим и даже кивать им, как делаешь сейчас со мной. Зачем тебе все это? Хочешь угодить мне? Вот проклятый маг. Что ж, надо вести себя, как всегда, без неких выражений уважения. В конце концов, как я могу уважать того, кого вижу впервые? Но не говорить же ему об этом. Никак нет, Форн. Я лишь отдаю дань уважения тому, кто знает намного больше меня и чьи возможности превышают мои собственные. Что ж, допустим, что так. Вынужден признать, против Тири ты себя очень даже хорошо проявил. Показал, что владеешь заклинаниями каждой из четырех стихий, что уже говорит о многом. А также было видно, что творить всю эту волшбу тебе не составляло труда. Какой же тут труд, когда весь город буквально пропитан магией? Усмехнулся сын магов. Да, пожалуй, ты прав. Скажи мне, мальчик, кто тебя обучал? Самому все это выучить невозможно. Следовательно, у тебя был учитель. Кто? Родители. И вновь пришлось рассказывать все с самого начала. Про смерть родителей, когда он только-только родился, про разбойников, про побег, про то, как его нашли сцеры и помогли ему, обучили, а потом рассказал и про Тириуса. Тириус. Тириус Саакран. Ты встретил его. Прежде каменное лицо Фарна треснуло, и он был искренне удивлен, услышав это имя. Так точно, Форн, кивнул Эльтран. Анимаг Тириус. Не скажи. Он не только анимагией занимался. Много чего еще умел делать. Простите за вопрос, но откуда вы его знали? Как это откуда? Он некогда был одним из наставников школы. Правда, то было очень давно. Я тогда только-только поступил сюда. Отучился 2 цикла, а Тириус потом ушел, но я прекрасно его помню. Из наставников он поразил меня больше всех, точнее, его познания. Но не о том сейчас. Что было дальше? Закончил он рассказ тем, как оказался перед Энифером. Разумеется, он не говорил, что его считали человеком из пророчества, не сказал, что был некоторое время в плену королевства Рейерс. Наставнику незачем это знать. Значит, тебя рекомендовал Кристоф Мейдер. Помню такого. Молодой маг, но стихией воды владеет очень хорошо. А рекомендательное письмо потерялось, когда убили Тириуса. Прискорбно, очень. Особенно омрачает смерть столь мудрого мага. А насчет рекомендательного письма не волнуйся, ибо я напишу новые. Я видел тебя в деле, Эльтран. Ты мал, разумеется, но магией владеешь весьма достойно для своего возраста. На каком направлении хочешь обучаться? Тьма, коротко и ясно, без всяких промедлений ответил сын магов. Отлично. Я наставник по колдовству. Интересует эта ветвь магии. Будешь обучаться у меня. Уверен, ты станешь прекрасным колдуном через несколько десятилетий. Колдовство, да, я ведь хотел пойти на это, но столько всего произошло за это время. Селистас сказал, если это был не морок, что я не тот, о ком говорится в пророчестве, да и королевство Рейерс прежде сказало то же самое. Получается, что мне не придется надеяться, что некие иные силы будут помогать мне. Я могу положиться только на себя и свои знания. А чем ты старше, тем больше тебе ведомо, как мне говорили и Дейл, и Виал, и Тириус. Как долго живут колдуны, даже самые сильные. 200 лет, предел. Хватит ли 2 веков, дабы стать поистине могущественным магом? Конечно же, Дейл будет мертв уже даже через столетие. Но ведь и он колдун. Сколь эффективна данная магия против него? Нужно применить нечто совершенно иное. И я не должен забывать, что надобно прожить долго, дабы обучиться большему. что там как-то говорил Тириус относительно некромантов. Верховные могут жить тысячу лет. Хм. Прошу простить меня, наставник Форн, но вынужден вас разочаровать. Я выбираю некромантию. Магия мертвых. Ты уверен, Эльтран? Учти, для нас это новая магия, а посему познания наши в ней не столь велики, как в том же колдовстве. Быть может, ты все же передумаешь. Простите, но нет. Неведомое, малоизученное меня как раз и привлекает. Воистину ты обучался у Тириуса, ибо он сказал нам то же самое на первом цикле обучения, объясняя свой выбор анимагии. Тогда это являлось новым направлением, и мало кто им интересовался. Некромантия. Да будет так, но знай, если она тебе не понравится, аль не оправдает твоих ожиданий, то можешь перейти на другое направление. Говоря другое направление, наставник Форн явно подразумевал колдовство. Видимо, ему очень хотелось, чтобы Эльтран обучался именно у него. Хотел достойного ученика, сильного, способного, не так ли, наставник? Но сын магов непоколебим. Ты уже пришел в себя, а потому тебе пора в гостиницу. Все в ту же, куда собиралась отвезти тебя Арва. Она ждет тебя внизу. Иди, а я в скором времени напишу рекомендательное письмо и приду к тебе. Благодарю, поклонился сын магов, встал с кровати и покинул помещение. Что ж, мальчик немного ошибся, посчитав, что находился в гостинице. На самом же деле он был в одном из помещений школы магии, где ему и залечили раны, оставленные кнутом. Девушка и вправду ждала его снаружи, и, увидев Эльтрана, она не смогла сдержать слез в этот раз. Обняла его крепко-крепко, принялась благодарить и говорить, что еще никто не делал такого для нее. Только этого мне и не хватало. Рыдающая девица. Что может быть ужасней? А Арва все благодарила и благодарила, пока сын магов не высвободился из ее объятий и не попросил провести в гостиницу, ибо он устал и хотел поспать. Да-да, разумеется, Эльтран. Идем, идем, чуть ли не подпрыгивая, протараторила девушка, на ходу вытирая слезы рукавом мантии. Пока они шли к гостинице, сына магов взглядами провожали другие ученики. В основном то были ненавистные взгляды, но некоторые явно прониклись уважением к мальчику, и нашлись даже те, кто боялся его. Парочку восхищенных девичьих глаз он то ли не заметил, то ли не обратил на них никакого внимания и спокойно шел рядом с Арвой. Гостиница простая, деревянная, но внешне радовала глаз тем, что не обветшалая, а комната оказалась очень чистой, и там стоял сильный хвойный запах. Поужинав в комнате, надежда на отдых и сон улетучилась вместе со стуком в дверь. Эльтран надеялся, что то был наставник Форн, и каково же было его разочарование, когда из-за двери выглянула Арва. Она должна, по правилам, всегда быть рядом с ним, но это не означало, что и жить им положено вместе, так что ее комната прямо напротив. Она зашла поинтересоваться, всем ли доволен мальчик, а тот лишь махнул рукой и несколько раздраженно буркнул. Сойдет. Арва же явно не думала уходить, зашла к нему, села напротив и стала задавать уточняющие вопросы. «Точно все нормально. Может тебе принести чего? Комнату побольше хочешь?» И так далее и тому подобное. С горем пополам, но Эльтран отбился от веерной атаки вопросов, но Арва все равно не оставила его и стала пытать другими. «Откуда ты родом? Где твои родители? Почему тебя назвали в честь одного из архимагов? На какое направление ты хочешь пойти? Что тебе сказал наставник Форн? Почему ты мне помог? Будь ты проклята, женщина, оставь меня в покое». Яростно пронеслось у мальчика в голове, но поучения Тириуса не прошли даром, а потому нагрубить подобным образом милой девушке он не мог. И вот уже в который раз Эльтрану пришлось вдаваться в рассказ относительно своей жизни. Арве он говорил не так много, как Форну, но и сказанное очень впечатлило ее. Особенно не выдержала она, услышав о гибели родителей. Послушница вновь расплакалась и прижала мальчика к себе, постоянно гладя по голове, словно пытаясь утешить. «Это не меня, а ее утешать, боюсь, придется. Да ты меня сейчас задушишь». Благо, вся эта трогательная сцена длилась недолго, и девушка сумела вновь взять себя в руки. И Эльтран закончил свой рассказ на том, как выбрал направление некромантии. «Магия смерти. Эльтран, но почему?» Судя по всему, Арве не совсем понравился выбор мальчика. «Меня она привлекает», — смутно ответил сын магов. «Но, ты ведь знаешь, что тебе придется вскрывать тела убитых. Придется призывать к жизни давно умерших. И что с того? Ты не считаешь, что это неправильно. Убивать моих родителей после того, как я родился, тоже было неправильно. Убивать Тириуса, хоть он уже не мог ответить, также было неправильно, очень раздраженно ответил Эльтран и принялся вертеть пустой миской от еды в руке. Она из глины. Глина, земля, а значит, с ней можно было сделать что угодно. Точнее, можно было, но ее обожгли и теперь она твердая. Иными словами, сын магов решил делать хоть что-то, лишь бы отвлечься от рвы. Конечно, тоже верно. Опешила девушка и хотела сказать что-то еще, но в комнату без стука вошел наставник Форн, держа в руках свернутый лист. Эльтран, все готово, счастью мальчика не было предела. И дело вовсе не в том, что он сумел попасть в школу магии, но его порадовало то, что пришел другой человек. Он увидел другое лицо, услышал другой голос. Как же это прелестно! Теперь ты являешься учеником школы магии направления некромантии. А также я договорился, чтобы тебе сразу присвоили ранг адепта. А во, Эльтран, здорово! Поздравляю тебя! Вновь обняла его девушка, только в этот раз обошлось без слез. Да, Арва, коль ты здесь, то и для тебя есть вести. Тебя также делают адептом. Девушка сначала не поверила словам мастера, а потом радостно подпрыгнула на месте и похлопала в ладоши. Эльтран, тебе надобно умыться, после чего тебе выдадут мантию, а завтра приступишь к обучению. Никакого торжественного мероприятия не было. Не трубили в трубы, не били в барабаны, не запускали в небо разноцветные красивые заклинания, не было никакой особой дорожки, усыпанной лепестками роз для новоставшего ученика школы магии. Он понимал, что надеяться на подобное несколько нелепо, но все же хотел, чтобы сделали хоть что-то особенное. Эльтрану выдали темно-серую мантию, цвет направления некромантии, с нашивками из двух линий пурпурного цвета и привели в аудиторию. Вместе с ним там лишь 9 учеников и остальные старше него. По событиям прошлого вечера они все слышали про Эльтрана и смотрели на него неуважительно. Дело вовсе не в том, что он не был магом, но в том, что другие ничего не знали о его происхождении. Будь Эльтран чуть постарше, то понял бы, что они так себя вели, ибо, на самом деле завидовали ему. Только представьте, явился мальчик 13 лет из ниоткуда, прошел в город, устроил драку, понес суровое наказание, и вместо того, чтоб вышвырнуть его за пределы Энифера, его излечили целители, так еще и устроили в школу магии посреди учебного цикла. Его покровитель, один из наставников, и уже только это являлось поводом для зависти. Кроме того, очень выводило других из себя то, что ему было всего 13 лет, в то время как раньше 15 крайне редко кого-либо принимали, тем более таким образом. Столь завистливо неуважительно смотрели на него все, кроме одной девушки, улыбнувшейся, как только Эльтран посмотрел на нее. О, творец, только не это. Разумеется, это никто иная, как Арва. Столы расставлены полумесяцем перед наставником, и единственное свободное место осталось именно рядом с бывшей послушницей. На тот момент сын магов проклинал весь мир, ибо думал, что она будет его постоянно отвлекать. Что она тут делает? Ей же не нравится некромантия. Прежде, чем приступить к первому дню обучения, вернемся немного назад. Пока Эльтрану делали мантию, наставник Форн постарался объяснить правила школы. Запрещено ввязываться в магические и вообще в любые драки с другими учениками школы. Нельзя применять магию самому вне пределов школы для обучения. Выполнять все указания своего наставника и не спорить с ним. Прославлять школу и показать всем, что ты – достойный маг. По окончании обучения, став полноправным магом и покинув стены Энифера, не порочить достойное имя школы, архимага и наставника. Были и иные правила, кои столь противны Эльтрану. Кроме этого, Форн рассказал ему и о других направлениях, и о том, что каждая из них имела мантию своего цвета. Так, как уже известно, у некромантов она темно-серая, у магов хаоса – огненно-красная, колдовство – болотно-зеленое, магия разрушения – темно-алая и так далее. А ученик школы обязан знать, какой цвет к какому направлению относился. Зачем? Просто для того, чтобы знать, вот и все. К тому же, заговорив с другим учеником и не поняв его направления по цвету мантии, можно попасть в весьма неловкую ситуацию, как считали в школе. Также наставник колдунов рассказал и о рангах. Самый низкий, Послушник далее шел знак адепта после же низший маг второй ступени маг третьей ступени маг высшей ступени маг верховной ступени наставник и, наконец, архимаг.